Глава третья. О виде. О виде может быть речь и в отношении к образу каждой вещи, согласно чему, например, сказано: во-первых, здесь достойный власти внешний вид. И кроме того, как о виде говорится также о том, что подчинено разъясненному выше роду, в соответствии с чем мы обычно говорим, что человек есть вид живого существа, причем живое существо — это род, а белое — это вид цвета, и треугольник — вид формы. Но если, выявляя род, мы учитывали вид, сказавши, что род есть то, что сказывается в отношении многих и различных по виду вещей при указании существа этих вещей, а вместе с тем мы вид обозначаем как то, что подчинено разъясненному выше роду, в таком случае надо твердо стоять на том, что так как и род есть род в отношении чего-нибудь, и вид есть вид чего-нибудь, то и другое, значит, всегда стоит в отношении друг к другу. Поэтому и в формулировках определения как одного, так и другого необходимо одинаково пользоваться и тем, и другим. Отсюда значение вида указывает и так. Вид есть то, что ставится под родом, и о чем род сказывается при указании его, то есть вида, существа. А кроме того, оно указывается и так. Вид есть то, что сказывается о многих отличных по числу вещах при указании существа этих вещей. Но уже такая формулировка могла бы относиться только к самому последнему виду, к тому, что является только видом, между тем другие относятся и не к самым последним видам. То, о чем здесь идет речь, могло бы стать ясным следующим образом. В каждой категории есть некоторые определения, которые являются в наивысшей мере родами, и, с другой стороны, некоторые, которые являются в наивысшей мере видами, и между теми, которые являются в наивысшей мере родами, и теми, которые являются в наивысшей мере видами, имеются также другие. В наивысшей мере родовой характер носит то, за пределы чего не может подняться какой-либо другой род. В наивысшей мере видовой характер — то, за пределы чего не может опуститься какой-либо другой вид. А между тем, что является в наивысшей мере родом, и тем, что является в наивысшей мере видом, помещаются другие определения, которые, оставаясь одними и теми же, оказываются и родами, и видами, если, однако, их ставить в отношении то к одному, то к другому. То, о чем идет речь, можно пояснить на одной категории. Субстанция и сама — это род, а под нею находится тело. Под телом — одушевленное тело, под этим последним — живое существо, под живым существом — разумное существо, под ним — человек, а под человеком — Сократ, Платон и вообще отдельные люди. Но в этом ряду субстанция есть то, что является в наибольшей мере родом и выступает только как род, а человек — то, что является в наибольшей мере видом и выступает только как вид. Тело же есть вид по отношению к субстанции, но род по отношению к телу одушевленному. В свою очередь, и одушевленное тело есть вид по отношению к телу, но род по отношению к живому существу, то есть животному. И, в свою очередь, живое существо есть вид по отношению к одушевленному телу, но род по отношению к разумному существу, а разумное существо есть вид по отношению к живому существу, но род по отношению к человеку. Человек же есть вид по отношению к разумному существу, но уже не является также и родом по отношению к отдельным людям, а есть только вид, и все, что непосредственно сказывается перед индивидуумами, может быть только видом, но уже не родом. Таким образом, как субстанция стояла на самом верху, потому что раньше ее не было ничего и являлась родом в наивысшей мере, так и человек представляет собой вид, за которым уже нет другого вида или чего-нибудь, способного дальше делиться на виды. Но за этим видом уже идут те или другие индивидуальные вещи, ибо нечто индивидуальное есть Сократ и Платон, и вот этот белый предмет. Он оказывается исключительно только видом и самым последним, или, как мы сказали, видом в наивысшей мере. Что же касается промежуточных звеньев, то в отношении к тому, что раньше их, они являются видами, а в отношении к тому, что после них — родами. Поэтому также промежуточные звенья выступают в двух формах. В одной — по отношению к тому, что стоит раньше их, здесь они обозначаются как его виды, в другой — в отношении к тому, что идет за ними, здесь они обозначаются как его роды. Между тем, крайние звенья имеют одну только форму. То, что является родом в наибольшей, наивысшей мере, имеет определенную форму в отношении к тому, что стоит под ним, будучи наивысшим родом для всех вещей, а в отношении к тому, что находилось бы раньше его, такой формы уже не имеет, поскольку оно выше всего и выступает в качестве первого начала и такого рода, выше которого, как мы сказали, не мог бы подняться никакой другой. С другой стороны, то, что является в наибольшей, наивысшей мере видом, имеет одну определенную форму, обращенную к тому, что стоит раньше его, по отношению к чему оно является видом. А другой формы, обращенной к тому, что идет за ним, не имеет, и по отношению к индивидуальным вещам оно называется тоже видом. Однако же по отношению к индивидуальным вещам оно обозначается видом как объемлющее их, а по отношению к тем звеньям, которые стоят раньше его, оно называется так, поскольку объемлется ими. Этим путем, как род в наибольшей, наивысшей мере обозначается то, что, будучи родом, не является вместе с тем видом. И в то же время то, за пределы чего не может подняться выше другой род, а с другой стороны, как в наибольшей, наивысшей мере, мы определяем то, что, будучи видом, не является родом, то, что, выступая в качестве вида, не подвержено дальнейшему делению на виды, и что при указании существа вещи сказывается о многих, отличных друг от друга по числу вещах. Что же касается тех звеньев, которые находятся в промежутке между крайними, их признают находящимися во взаимном соотношении родами и видами, и каждая из них принимает за вид и за род вместе, беря, однако, его каждый раз в одном и потом в другом отношении. Причем звенья, идущие вверх перед самыми последними видами, вплоть до самого первого рода, называются родами и видами и взаимно подчиненными родами, как Агамемнон называется Атридом и Пелопидом и Танталидом и, в конечном счете, потомком Зевса. Только при указании родословных возводят начало по большей части к одному источнику, примерно сказать, к Зевсу. Между тем, при родах и при видах дело обстоит иначе, ведь сущее не является одним общим родом для всего, и все существующее не является однородным на основе одного наивысшего рода, как говорит Аристотель. Примем, напротив, как у него в категориях 10 первых родов в качестве 10 первых начал. Тогда, если обозначить все их как сущие, такое обозначение будет у них, по его словам, одинаковым по имени, но не одинаковым по смыслу. Дело в том, что если бы сущее было одним общим родом для всего, тогда все называлось бы сущим. В одном общем смысле имеется 10 первых родов, то общность дается только по имени, но не в то же время и по смыслу, раскрывающемуся в соответствии с именем. Таким образом, самых общих родов 10, а для последних видов имеется некоторое, однако же, не безграничное число. Что же касается индивидуальных вещей, сюда относится то, что идет вслед за последними видами, то их число безгранично. Поэтому Платон указывал пройти путь, опускаться от самых общих родов до самых последних видов и потом остановиться, а путь проходить, опускаться, через промежуточные точные звенья, подвергая их делению с помощью видообразующих признаков. То же, что безгранично по числу, он указывает оставлять в стороне, так как относительно него не может получиться никакой науки. При спуске к самым последним видам необходимо, производя деление, подвигаться среди получающегося множества. Напротив, при подъеме к наиболее общим родам надлежит собирать множество в единство. Ибо вид и еще более род являются тем, что сводит множество в одно существо, а частичное и единичное, напротив, всегда разделяет единство на некоторое множество, ведь через причастность к виду большое число людей образует одного, а через посредство отдельных людей единый и общий человек образует несколько их. Единичное всегда вносит разделение на отдельные предметы, между тем общее связывает вместе и образует одно. Поскольку сейчас указано про род и про вид, что представляет собой тот и другой, и сказано, что род имеется каждый раз один, а видов несколько, ведь род всегда подвергается делению на несколько видов, поэтому род всегда сказывается о виде, и все, что стоит выше, о том, что стоит ниже. Между тем, вид не сказывается ни о примыкающем к нему роде, ни о том, что кверху от этого рода, ведь здесь обращение не имеет места. В самом деле, сказываться одна о другой могут либо вещи, применимые в одинаковом масштабе, например, ржание о лошади, или же вещи большего масштаба о вещах меньшего, как живое существо о человеке, но вещи меньшего масштаба о вещах большего уже не могут, ведь нельзя уже сказать про живое существо, что это человек, как можно сказать про человека, что он живое существо. О тех вещах, о которых сказывается вид, о них с необходимостью будет сказываться не род вида, а род рода, вплоть до самого высшего рода. Если верно сказать про Сократа, что это человек, а про человека, что это живое существо, а про живое существо, что это субстанция, тогда верно и про Сократа сказать, что это живое существо и субстанция. Поскольку, таким образом, то, что стоит выше, всегда сказывается о том, что стоит ниже, поскольку вид будет сказываться об индивидуальной вещи, род и о виде, и об индивидуальной вещи, а самый высший род и о роде или о родах, если имеется большее число промежуточных и подчиненных друг другу звеньев, и точно так же о виде и об индивидуальной вещи. В самом деле, самый высший род сказывается обо всех находящихся под ним родах, видах и индивидуальных вещах. А род, стоящий перед последним видом, о всех последних видах и индивидуальных вещах. Род, который есть только вид, о всех индивидуальных вещах. Наконец, индивидуальная вещь только об одной из отдельных вещей. Называется же индивидуальной вещью Сократ. Это вот белое и этот приближающийся сын Софроникса, если у последнего единственный сын Сократ. Так вот, все подобные вещи называются индивидуальными, потому что каждый из них состоит из специальных свойств, собрание которых никогда не может оказаться тем же самым у какой-либо другой вещи. ибо специальные свойства Сократа не могут оказаться теми же самыми у какой-либо другой из отдельных вещей. Однако специальные свойства человека, я имею в виду человека вообще, могут оказаться теми же самыми у большего числа предметов. Больше того, у всех отдельных людей, поскольку это люди. Таким образом, индивидуальная вещь охватывается видом, а вид — родом, ибо род есть нечто целое. Индивидуальная вещь — это часть, а вид — и целое, и часть, но при этом часть есть часть другого, а целое не включает в себя другое. Человек обособлен от лошади, образующим вид признаком качеством разумности. Вообще говоря, всякий различающий признак, привходя к какой-нибудь вещи, сообщает ей иной характер. Но названные признаки, если они таковы в общем и специальном смысле, вносят вещи изменения, и те же признаки, если они таковы в самом специальном смысле, делают ее другую. Дело в том, что одни из различающих признаков вносят вещь изменения, другие делают ее другую. Так вот, те, которые делают ее другую, получили название создающих виды, а те, которые вносят изменения, просто различающих признаков. Различающий признак разумности, присоединившийся к животному, образовал другую вещь, а различающий признак движения создал только некоторые изменения по сравнению с той же вещью, которая покоится, так что один из этих признаков создал другую вещь, другой внес только изменения. На основе различающих признаков, создающих другие вещи, получаются разнообразные деления родов на виды и устанавливаются определения, состоящие из рода и подобных признаков, а на основе различающих признаков, вносящих только изменения, получаются лишь различные своеобразия и изменения вещи, сказывающиеся в том или в другом состоянии. Начав опять сначала, надо сказать, что из различающих признаков одни отделимы, другие неотделимы. Находиться в движении и находиться в покое, быть здоровым и быть больным — эти и все подобные им признаки отделимы. А иметь горбатый нос или курносый, быть разумным или неразумным — эти свойства неотделимы. Что же касается до неотделимых признаков, одни из них присущи вещам сами по себе, другие — превходящим образом. Обладание разумностью присуще человеку само по себе, также и смертность и восприимчивость к науке. А наличие горбатого или курносого носа свойственно ему превходящим образом, а не само по себе. Первые, будучи присущи вещи сами по себе, входят в состав понятия ее сущности, делают вещь другую, а те, которые присущи ей превходящим образом, не входят в состав понятия сущности и не делают вещь другую, но вносят в нее изменения. И к тем различающим признакам, которые присущи вещам сами по себе, неприменимы определения «больше» и «меньше». А те, которые присущи превходящим образом, если они неотделимы, все же допускают усиление, напряжение и ослабление. Ведь и род не сказывается в большей и в меньшей мере о том, род чего он составляет, и также различающие признаки рода, в соответствии с которыми он подвергается разделению. Эти признаки дают законченные выражения понятию каждой вещи, а способность у каждого предмета быть одним и тем же не допускает ни ослабления, ни усиления. Между тем, обладание горбатым или курносым носом, наличие известной окраски и получает усиление и ослабевает, дается в большей и в меньшей мере. Поскольку предметом рассмотрения являются три вида различающих признаков, и одни из этих признаков отделимые, другие неотделимые, и, в свою очередь, из неотделимых одни даны как присущие сами по себе, другие как присущие превходящим образом. В свою очередь, из тех, которые присущи сами по себе, одни — это те, согласно которым мы делим роды на виды, другие же — те, благодаря которым результаты, полученные через это деление, приобретают характер видов. Например, в то время как все различающие признаки, присущие вещи сами по себе, у живого существа таковы, одушевленные и чувственно восприимчивые, разумное и неразумное, смертное и бессмертное, отличие через признак одушевленного и восприимчивого содействует установлению сущности живого существа, ибо живое существо есть сущность одушевленная и восприимчивая. Между тем, различающий признак смертного и бессмертного и различающий признак разумного и неразумного — это признаки, производящие деление в живом существе, ведь через них мы делим роды на виды. Но сами эти признаки, производящие деление родов, вместе с тем дают полноту содержания для видов и содействуют установлению этих видов, ведь живое существо подвергается делению благодаря различающему признаку разумного и неразумного, и, в свою очередь, благодаря различающему признаку смертного и бессмертного. Между тем, признаки смертного и разумного содействуют установлению сущности человека, а признаки разумного и бессмертного — сущности Бога, и признаки неразумного и смертного — сущности неразумных живых существ. Таким же образом, также, поскольку для субстанции, стоящей на самом верху, производящими деление являются различающие признаки одушевленного и неодушевленного, и также чувственно восприимчивого и невосприимчивого, признаки одушевленность и чувственная восприимчивость в соединении с понятием субстанции доводят до конца понятие живого существа. А признаки неодушевленность и отсутствие восприимчивости доводят до конца понятия растения. Так как, следовательно, одни и те же различающие признаки, взятые с известной точки зрения, оказываются устанавливающими сущность вида, а с другой точки зрения — производящими деление рода на виды, поэтому все они носят название создающих виды. И именно они особенно требуются для подразделения родов и для определений, но не признаки, данные превходящим образом, хотя и неотделимые, ни тем более признаки отделимые. Определяя такие различающие признаки, говорят, различающий признак есть то, благодаря чему вид богаче содержанием, чем род. Человек, по сравнению с живым существом, дополнительно имеет разумность и смертность. В самом деле, живое существо, с одной стороны, не может быть каким-либо одним из этих признаков, иначе откуда бы виды получили такие признаки? Не имеет также и всей совокупности противолежащих признаков, так как в этом случае одна и та же вещь будет вместе иметь противолежащее определение. А между тем, как в этом вопросе принимают возможности, род имеет все стоящие ниже его различающие признаки, в реальном же отсутствовали, он не имеет ни одного. И таким образом нет и того, чтобы что-нибудь получалось из несуществующего, и также противоречащие определения не будут вместе относиться к одной и той же вещи. Определяют этот признак и так. Различающий признак есть то, что сказывается о многих различных по виду предметах при указании, каков предмет по качеству. Ведь когда о человеке сказывается разумность и смертность, о них идет речь при указании, каков человек по качеству, а не при указании его существа. На обращенный к нам вопрос, что есть человек по существу, подобает сказать «живое существо». Если же спрашивают, какое же это живое существо, мы, как здесь подобает, укажем, что разумное и смертное. Так как вещи состоят сложены из материи и формы, или же имеют состав, аналогичный наличию материи и формы, то как статуя составлена из меди в качестве материала и из определенной фигуры как формы, так и человек, взятый в общем смысле и в качестве вида, состоит в качестве аналогичной материи из рода, а в качестве формы — из различающего признака. А получающееся здесь целое живое существо, разумное, смертное, это будет человек, как там статуя. Подобные признаки описывают и так. Различающий признак есть то, чему свойственно разделять друг от друга вещи, охватываемые одним и тем же родом. Разумность и неразумность разделяют человека и лошадь, которые объемлются одним и тем же родом, живым существом. Дают для этих признаков и такую формулировку. Различающий признак есть то, чем отдельные вещи между собой отличаются. В самом деле человек и лошадь по роду неразличны, ведь и мы, и неразумные твари одинаково смертные существа. Но прибавление разумности отделило нас от них. И разумными существами являемся и мы, и боги, но присоединение смертности отделило нас от них. Давая для характерных черт различающего признака дальнейшую разработку, указывают, что таковым является не все, что случайно попадается среди признаков, разделяющих вещи в пределах одного и того же рода, но что привносит нечто к бытию вещи и что составляет некоторую часть у ее сути бытия. Ведь быть способным к мореплаванию не есть различающий признак человека, хотя это и собственные свойства человека, ведь мы могли бы сказать, что из живых существ одни обладают способностью к мореплаванию, а другие нет, отделяя человека от других. Но способность к мореплаванию не есть пополнение сущности и не есть часть ее, а только собственно присущие ей свойства, потому что это не то, что различающие признаки, специально вносящие название видообразующих. Таким образом, видообразующими признаками можно считать все те, которые образуют другой вид и которые включаются в формулировку сути бытия. И в отношении различающего признака достаточно того, что здесь сказано.